Глава 25. Маир. Представляешь, они потребовали, чтобы я записывался на консультацию. Немыслимо. Пожаловался Абеларду. После того, как меня грубо развернули в офисе Ольги, не пустив дальше холла, мы с другом встретились в черной жемчужине. До открытия было несколько часов, а потому не стали подниматься в облюбованный вип-зал. Расположившись за барной стойкой, около пустующего танцпола. Бледный бармен, вампир с густо подведенными глазами и тронутыми блеском губами, не спрашивая, подлил мне выпивки. Сообразительный малый, несмотря на эпатажный внешний вид. «Ну и записался бы», — поморщился Абелард. «Ближайшее окошко через 2 месяца. 2 месяца, Лард!» «Так ты записался в итоге или нет?» Выгнул бровь дракон, прожигая меня насквозь янтарными глазами с узкой иглой зрачка. «А что мне оставалось? Без очереди Оля принимает только тех, кто действительно попал в беду. Остальными делами занимаются ее сотрудники. Так просто ее не поймать, на звонки не отвечает». «Слушай», — прищурился я, — «может, ты позвонишь?» «О, нет», — покачал головой предатель. «Не впутывайте меня в свои брачные игры». Ты сам виноват, что не признался Шварц, что она твоя пара. Почему, кстати? Может, это многое бы упростило?» Я хмуро уставился на золотистую жидкость на дне бокала. На самом деле, я боялся реакции Оли. Знал, что чувства, которые испытываю к этой невероятной женщине, усилены инстинктами, и она в силу своей природы не обязана на них отвечать, но... Я хочу ее. Я не могу без нее. Я... люблю ее. Так странно, ведь я впервые испытывал столь сильные чувства к женщине, способной одним поцелуем вознести к богам и простым игнорированием свергнуть в бездну к тварям. Тяжело признаваться в своих слабостях, даже самому себе. Я не смог признаться Абеларду, но, кажется, друг и без слов все понял, оставляя меня наедине с невеселыми мыслями и услужливым барменом. «Собираешься надираться или пойдем ведьму твою завоевывать?» Неожиданно раздалось рядом. Я повернулся на голос. На стуле, где недавно сидел дракон, хитро щурился большой рыжий кот. «Ты борщ, кажется? Фамильяр Марго, да?» «Вообще-то мое полное имя — Бартоломей», — высокомерно фыркнул он, задирая нос. «Но так и быть, своим можно обращаться ко мне Барт или Борщ. Мы с тобой все-таки бок о бок твари месили». Внимательно присмотревшись к проскочившим по шерсти огненным всполохам, я вспомнил существо, что привлекло мое внимание во время прорыва над Академией. «Не признал. В прошлый раз ты был крупнее». «Ты тоже», — язвительно отзеркалил мое замечание наглый прохвост. «Так тебе нужна Оля или нет?» «Нужна, но я что только не пробовал. Сколько уже раз предложений делал, она отказывается. От меня ей нужно только одно. И то не всегда». «Да-да, я слышал, как ты Ларду плакался, что тебя даже в офис не пустили». Сжав зубы, подавил в себе желание хорошенько наподдать пушистому наглецу под хвост. «Но раз ты в курсе, чем тогда можешь помочь? Проведешь меня к ней без записи?» «Лучше. Он дождался, когда я возьму бокал и начну пить. И я проведу тебя к ней домой». Огненная жидкость встала поперек горла и пошла обратно через нос. Я закашлялся. «Ты? Интересно, как?» «Лапками. Я с этими ведьмами больше 20 лет живу. У меня допуск есть в Олину квартиру. А тебя нарядим в плюшевый костюм, сойдешь за игрушечного медвежонка?» Бессовестно заржал кандидат на воротник. «Допустим, попаду я к ней домой. А дальше что? Лишь напугаю ее своим появлением». «Смотри», — он придвинулся ближе. «Ольга ведь не хочет за тебя замуж, так?» «А почему? Потому что она не прочувствовала всю прелесть жизни с заботливым, внимательным, и я подчеркиваю, надежным мужчиной. Она тебя только с одной стороны распробовала. Покажи ей, что ты в хозяйстве полезен. Ты ведь руками не только др...» «Эй!» — возмутился я. «Драться умеешь», — невозмутимо закончил кот. «Отвертку от плоскогубцев отличишь?» Я кивнул. Уж с инструментами я обращаюсь не хуже, чем с оружием. В клане мальчишек чуть ли не с рождения приучали вести хозяйство. «Ну и славно. Любой, даже самой сильной и независимой ведьме, иногда жизненно необходимо с кем-то побыть слабой кошечкой. Мои любимые ведьмочки слишком долго могли рассчитывать только на самих себя. Ну и на меня, естественно. Сейчас у Марго появился Абилард, к огне вернулся Лео, у белки, ну те скоро сами разберутся, если не поубивают друг друга раньше, а у Оли — ты, если не будешь тупить и станешь делать, как я говорю». «А твой интерес в чем?» — прищурился я, пытаясь понять истинные мотивы кота. «В том, чтобы все мои ведьмочки были пристроены в надежные и любящие руки. Они свое счастье заслужили, как никто». «Допустим, я согласен. С чего начнем?» «С шопинга». Видимо, непонимание отразилось на моем лице, потому что кот тут же пояснил. «Сначала зайдем на рынок за свежим мясом и овощами. Нужно закупить продукты для ужина, а то у Оли в холодильнике только лед». «А готовить кто будет? Я могу только яичницу спалить». Борщ театрально закатил глаза и, проворчав что-то про свои седые усы и за что ему все это, шлепнул себя лапой по морде. «И мясо жарить не умеешь?» «Мясо я хорошо готовлю. На мангале». «Ну, значит, уже не безнадежен. Запомни, путь к сердцу ведьмы лежит через хорошо прожаренный шашлык. А с ужином так и быть помогу. Ты будешь на подхвате. Потом наладишь дверь в шкафу и накопители в бытовых артефактах. Олю дико раздражало, как они пищали ночью, и она их отключила». «Дверь без проблем, а вот с артефактами, наверное, стоит мастера вызвать». «Там сущая ерунда. Всего-то нужно другой стороной накопители вставить». «Откуда ты знаешь?» — прищурился я. «А кто их, по-твоему, так перевернул?» — гордо выпятил грудь фамильяр. «Еще нужно заехать в цветочный салон за ромашками». «Ромашками?» «Да, это любимые цветы Оли. Только не говори, что ты не знал». Я покачал головой. «Светлые боги, вы видите, с кем мне приходится работать. Короче, слушай и запоминай».